Ксения у руля. 90-е были необычные. Мы обосновались в Переделкино, уехав из московского дома у почтамта на Тверской, где в нашем длинном узком дворе в 100 метрах от Моссовета уверенно обосновались проститутки, которые выстраивались в шеренгу, как старшеклассницы перед физруком. Они стояли чуть ли не по росту в свете фар от тачки очередного подвыпившего и жаждущего у тех клиента. «Вот это!» И, выпив глоток спирта «Роял», девчушка в дырявых колготках в сеточку, менее юбки и блузки с люрексом бесстрашно впархивала в чужую машину и скрывалась за поворотом. Остальные садились, как старушки, на лавку у подъезда и ждали своего очередного принца, желательно на белой иномарке. Иногда раздавались взрывы хохота, всхлипы и причитания: «Ой, да ты чё?» Иногда их гоняли со двора. Иногда милиционеры сами интересовались товаром, воровато договариваясь с мамками и похотливо похохатывая. Я всегда боязливо шла гулять с собакой мимо девок, сторонясь и опуская глаза. Другого пути не было, как сквозь строй. Уже и узнавать кого-то научилась по одежке, которая менялась редко. Была как спецформа для каждой. Нелепая, оголяющая, но обязательно где-нибудь поблескивающая. Я уже и не думала, что наш проституточий двор когда-нибудь освободят от захватчиц. Но в один прекрасный день на въезд поставили шлагбаум. Было такое шлагбаумно приватизаторское время. Все вокруг хапали. И девочки исчезли в один миг. Клиентам просто некуда было подъезжать. Уехали и мы. Сдали осиротевшую квартиру какому-то интеллигентному, почти обрусевшему французу. Сдали со всеми воспоминаниями, привидениями великих, скелетами в шкафах, роялем и валютным видом на Кремль. В Переделкино, на огороженном от остального мира и леса участке, жизнь шла более размеренно и патриархально, иногда приостанавливаясь. Дни медленно перетекали из вторника в среду, из лета в осень, из дождя в снег. К нам все так же приходили гости, но уже не так многочисленно и нежданно, как раньше. На дни рождения теперь уже дарили продукты. 200 граммов сыра, что очень хороший подарок, или связку из нескольких рулонов туалетной бумаги. Мы бегали на неясную поляну рядом с пастернаковским домом воровать кукурузу и прятались в высоких стеблях, когда мимо проезжала машина. Потом варили и поджаривали. Праздник! А однажды нам подарили небольшую пачку жирных сливок с долгим сроком действия. Мы еле додержали их до Ксенькиного юбилея, 25 лет. Холодильник, несмотря ни на какой юбилей, пустовал. Внизу девственного холодильника, соскучившегося по продуктам, лежали черные в язвах картошка, яйца, подарочный сыр, подарочные сливки и много загодя скопленного майонеза. Продуктовый набор на четвертной сестринский юбилей. Ксенька сделала бисквит, пропитала его коньяком и вареньем с лимонной кислотой и взбила драгоценные сливки. Торт украсили фотографиями за неимением ничего съедобного. На горячие придумывать было нечего. Запекли в духовке горшочки с замороженными польскими овощами. Вырезали все картофельные язвы, остатки клубней сварили с чесноком и запекли с майонезом, зеленью и сыром. В последний момент я метнулась на участок и нарвала папоротника, который только-только пустил стрелки. Отварила его, обжарила с сухарями и приготовила салат. Получилось необычно, нечто похожее на грибы. Мы с тех пор стали есть папоротник прямо с грядки в мае. Стол был восхитительный. Гости чавкали и просили добавки. А крестная, которая работала тогда в министерстве, подарила полкило творога, завернутого в какие-то секретные министерские документы. Ксенька на самом деле родилась поваром. Так бывает. Научиться тому, что делает она, нельзя, с этим надо родиться. А вся эта ее профессиональная журналистика высокого полета, киномания, литература вечества и фотографирование — это так, роли второго плана, за что она тоже заслуживает отдельной высокой премии. А та, что заслуживает Оскар, — кулинария, стопроцентно. Сестра как-то по-особому чувствует вкус. И чтобы придать блюду неповторимость, не просто как Лидка добавляет везде сахарку, а составляет уникальные смеси трав с разными маслами, черной солью и еще с чем-то неведомым, и любая повседневная еда становится божественной. Из всех поездок она обязательно привозит чемодан специй и особые милые глупости для кухни. Термометр для шоколада, скажем, или шприц для маринада. И ничего вроде этому гурманству в детстве не способствовало. И вообще, я горжусь, что приложила руку к ее появлению на свет, но не в прямом смысле, конечно. Когда мама узнала, что беременна, первым делом обратилась ко мне. «У тебя, может быть, братик или сестра? Как ты к этому отнесешься?» «Мне надо подумать», — сказала я, — «до утра». Утром сказала по-взрослому, даже по-мужски: «Давай оставим». Я стала ее второй мамой, когда наша общая и любимая улетала с папой в разные страны. Меняла пеленки, кормила, гуляла, лечила, вызывая Леню Рошаля, если что-то было не так. Могла отпроситься из школы, мотивируя тем, что пора кормить ребенка. А она без меня плохо ест, или придет врач делать прививку, будет без меня плакать. Один раз Ксенька действительно напугала. Сожрала картинку из кожи, которая висела у нее над кроваткой. Из Южной Америки, написанной яркими свинцовыми красками. Ксенька тогда еще и говорить не умела. Просто побледнела, обмякла, затошнила. Бегом оттащила ее в детскую поликлинику, которая, к счастью, была во дворе, и через орущих теток: «Ты куда без очереди?» вбросила сестру среди бумаг на рабочий стол нашей старенькой горбатенькой врачихи, которая, всплеснув руками, бросилась ее выхаживать. Промыли, спасли. А также ходила в сад, ела мои сырники, читала с 4 лет взрослые газеты, сидя на горшке. Сырники, кстати, очень любит до сих пор. Детство вспоминает. Мои сырники. Творог отжать, если в нем есть сыворотка, добавить 2-3 яйца. 2-3 столовые ложки сахара, изюм по желанию. Некоторые не любят. Творог тщательно перемешать с мукой и сделать сырники. Жарить на среднем огне. Подавать со сметаной или вареньем. Или со сметаной и вареньем. Вам понадобится 400 граммов сухого творога, 2-3 яйца, 2-3 столовые ложки сахара, примерно 2-3 столовые ложки муки, растительное масло для жарки, если нравится, изюм. А еще мы обожали сырный суп, который в 90-е годы готовили, пожалуй, чаще всего из-за того, что продукты для него почти всегда были в холодильнике. Плавленый сыр «Дружба» или финский «Виола» не были большим дефицитом и продавались всегда свободно. Этот суп имел вариации на тему. Зависело от конкретного дня и результатов охоты в продовольственных. Мог быть на курином бульоне или воде, с добавлением бульонного кубика или без, с грибами, если лето, сосисками, если зимой. Основа – картошка, морковка, корешки и сырок. Сырный суп. Чтобы суп получился вкуснее, нужен хороший наваристый куриный бульон. Из бульона вынуть курицу, грудки нарезать кубиками. В процеженный бульон положить нарезанную кубиками картошку, морковку и лук. Добавить нарезанный кубиками плавленый сливочный сырок. Как только сырок растворится и сварятся овощи, в бульон добавьте нарезанную отварную курицу, нашинкованные укроп и петрушку и кусочек сливочного масла. Вам понадобится 2 литра воды или куриного бульона, 1 луковица, нашинковать, 2 морковки, 3 картошки, укроп, петрушка, 50 граммов сливочного масла, приправы по вкусу. Суп очень простой и экономный. Туда можно положить все, что угодно из холодильника. Сыр скрасит любой сомнительный продукт не в плане свежести, а в плане сочетаемости с остальными составляющими. Всегда получается вкусно. В четвертом классе Ксении и остальным по домоводству задали на дом задание сделать борщ. А чтобы понять, как оценить, попросили родителей написать честный отзыв. Ксения долго пыхтела, чистила, резала, варила, солила, сделала, наконец. А тут, как водится, пришли гости. Борща хватило на всех, очень хороший получился. Когда Ксенька принесла на завтра отзыв из дома, учительница тихо сказала: «Просто произнесла эту долгую букву, и все. Ничего такого». После хвалебных слов в адрес повара и борща стояли подписи: посол СССР во Франции Ю. Воронцов, народный артист СССР И. Кобзон, народная артистка СССР Т. Леознова, народный артист РСФСР М. Теревердиев. Бумажку эту с автографами носили потом к директору. Как-то незаметно я передала ей инициативу, вернее, кухонную страсть. Стала снимать, времени ни на что не оставалось, и за штурвал встала Ксения, так и рулит до сих пор. С ней сложно. Она не дает воровать со сковородки, из духовки, из холодильника. Для нее очень важен процесс приготовления, чтобы никто не мешал, не раздражал, не вертелся под ногами и не помогал, и не дай бог что-то стырить из-под рук. Она за недоделанный кексик пасть порвет только из-за того, что он еще не до конца украшен, а тот же кексик, чуть пересыпанный пудрой и через минуту стоящий на столе среди десятка таких же, вот, пожалуйста, ну, съешь еще один, ну, домой детям забери. Кофейные колобки, Ксения называет их не по-нашему, капкейки. Духовку нагреть до 180 градусов. Выложить на противень бумажные формочки для капкейков. Масло растопить и держать теплым. Я топлю в микроволновке. Взбить на небольшой скорости яйца до посветления. Добавить растворимый кофе, увеличить скорость миксера и медленно влить теплое масло. Снова уменьшить скорость, добавить молоко, ваниль, соль. В отдельной миске перемешать муку, сахар и разрыхлитель. Добавить в тесто, мешать насадкой, весло, 10-20 секунд или лопаткой. Тоже только до тех пор, пока следов муки почти не останется. Вылить формы, заполняя их тестом до середины. Печь без конвекции минут 20-25. Через 10 минут развернуть противень, чтобы все пропеклось. Они готовы, когда пружинят под рукой. Пусть 5 минут остынут, потом проткнуть каждой вилкой несколько раз и налить в дырки кофе. По рецепту надо лить кофейный сироп. Но я не люблю такое сладкое. Когда они полностью остынут, сделать ганаш. Мелко нарубить шоколад, чуть растопить его в микроволновке, довести до кипения сливки с кофе, постепенно лить в шоколад, размешивать до гладкости и залить верх каждого капкейка. На 22-24 капкейка вам понадобится 170 граммов сливочного масла, 4 больших яйца, она так и сказала мне, больших яйца, 2 столовые ложки растворимого кофе, 1 чашка молока, ваниль, можно обойтись, 1 четверть чайной ложки соли, почти 2 чашки муки, 1 чашка сахара, 2 чайные ложки разрыхлителя, плюс для пропитки 1 чашка эспрессо или готового к употреблению растворимого кофе. Еще ганаш, одна чашка нарубленного шоколада, одна чашка или чуть больше густых сливок, 1,5 столовые ложки растворимого кофе.